Глава 6. Штурм и уничтожение. За ближайшие полчаса я узнал много интересного. И это я прошелся только по верхам. Наверняка в этом поместье собрана не вся информация. Так что всех секретов не раскрыть. Но некоторые, например, катакомбы под поместьем, были вырыты еще до Меладзе. Но кем — неизвестно. Да и князь еще не успел проверить все ходы. Распространялись они на многие километры в разные части Сахалина. Возможно, один из них приведет и в поместье к Леонтию. Интересно, что оба князя занимались нелегальной продажей метеоритных монстров. И на острове была не парочка метеоритов, как говорилось в официальных источниках, а гораздо больше. Вот для чего они разрабатывают блокирующие излучения. От энергии до метеоритных импульсов. Хитро устроились. Но и подкупы, коррупция и прочие мелочи жизни. Да, они вели записи должников и продажных жандармов. А куда без этого? Даже в преступной деятельности не обойдешься без учета. Но у них также имелись и легальные заработки. Например, сырьё и шахты, на которых трудилось большее число жителей Сахалина. И шахт было много. В общем, князья реально почувствовали безграничную власть. А она, как известно, расслабляет. И оба решили, что им все сойдет с рук. Увы, случился Миша Кузнецов. Параллельно с изучением всякого интересного, я рассасывал очередной кристалл. Такими темпами, может, и не будет отката от протокола, что уже звучало как нонсенс. Лора сканировала секреты медленнее, чем обычно из-за восстановления. И вдруг она воскликнула. «О, а тут есть еще кое-что интересное. Хорошая защита. Пошли посмотрим». Я посмотрел на часы. Князья прибудут уже совсем скоро, но время еще есть. Поднявшись на 4-й этаж, я остановился у камина. «За ним есть помещение», — пояснила Лора. «И оно очень хорошо защищено. Я не могу посмотреть». «Ломаем?» — улыбнулся я и ударил по каменной плите. И если кажется, что кража Ерха ничем не аукнулась, то это ошибочное суждение. Мне необходимо вернуть мой меч, но обстоятельства сейчас немного другие. Да и Ерху я доверял. Уж он не пропадет, тем более с такой помощью. В любом случае придется искать Любавку и моего дорогого друга с комплексами. Все же вряд ли они куда-то денутся с острова. Болванчик справится, когда выздоровеет. Сломав стену, я убедился, что там действительно было небольшое помещение 3 на 3 метра, похожее на каменную коробку. В центре стоял постамент с водруженным на него предметом. На вид обычный камень, напоминающий осколок или деталь конструктора. «Ну, что скажешь?» — поинтересовался я у Лоры. «По мне так ничего особенного. По крайней мере, я ничего не ощущаю». «Странно», — хмыкнула Лора. «Я тоже. Точнее, от него что-то исходит, но очень незначительное». «Хаос?» — поинтересовался я. «Нет, такого я раньше в этом мире не встречала». «В этом?» — бровь сама приподнялась. «Ну, боюсь делать безосновательные предположения, но этот камень испускает очень слабый сигнал, как у телепорта». Я опешил. «Так, погоди». Взяв в руки камень, я покрутил его. «Ты имеешь в виду нашего телепорта?» «Не совсем. Сомневаюсь, что он откроет такой же портал в наш прежний мир. Просто у него схожие показатели». Она появилась рядом в костюме ученого. «Но, похоже, это не все устройство. Если собрать, то... Да фиг знает, что будет». «Ладно, заберем. Прихватил камень, завернул его в тряпочку и вернулся в кабинет. У князя на столе был стационарный телефон, и я поднял трубку. «Думаю, он не расстроится, если я позвоню домой». «Поместье рода Кузнецовых, слушаю», — раздался голос Трофима после пары гудков. «Здорово бойцам невидимого фронта!» — на лице сама собой вылезла улыбка. «Трофим, давай только без долгих разговоров, а то у меня намечается нехилая битва, и, возможно, придется немного превозмочь. Как там Котельников?» «Все хорошо», — по-военному отчеканил Трофим. «Я позвонил Виолетте, как вы и сказали. Она практически закончила лечение». «Рад слышать. Нападений никаких?» «Никак нет. Но японцы сегодня заканчивают и улетают». Ага, понятно. Спроси, они могут подбросить сюда, ну, скажем, отряд Перестукина в роботизированных костюмах? Если да, то сколько по времени это займет? А я вам и так отвечу. Чуть больше суток. У них грузовые дирижабли, и им придется сделать крюк. Ладно, пусть так. Ты спроси все равно. Я рассчитывал закончить дела куда быстрее, но все же перестраховаться стоит. Что-нибудь еще? Да. Приехал граф Газонов и допрашивает Котельникова. Кажется, к вам скоро нагрянут избэшники для ареста князей, так что имейте в виду. Да-да, мне надо добраться до них первым, вздохнул я, выглядывая в окно. Вдалеке появились машины и танки. Кажется, минут через 5 они будут перед зданием. Я уловил твою мысль. Я просто предупредил. Отлично. Тогда пока и привет девчонкам. Они хорошо справились с операцией. И повесил трубку. Пора готовиться к нападению. Но тут же позвонили мне. И явно не Трофим. Это они, игриво сказала Лора, появившись за столом в расстёгнутой белой рубашке. «Будущий санаторий рода Кузнецовых слушает», — сказал я, взяв трубку. Не знаю почему, но мне хотелось еще немного подпалить жопу этим князьям. «Ага, значит, все таки пробрался ко мне в кабинет, как крыса!» — с места в карьер заистерил Меладзе. На заднем фоне его начал успокаивать Леонтьев. «Знаешь, а у тебя тут куча интересных вещичек нашлась», — улыбнулся я. «Ты труп! Ты просто труп!» Не найдя что сказать, он опустился до старых добрых угроз. «Если выйдешь из дома сейчас, то обещаем убить тебя быстро. Голова с плеч и все. Если же нет...» «Нет, не выйду. Но вы можете сами прийти и попытаться меня вывести. Или два сильных князя уже боятся». «Думаешь нас спровоцировать? Да мы таких, как ты, на завтрак...» «Надеюсь, вы окажетесь посильнее вашего снежного подручного. Потому что если нет, вся война для меня не более чем экскурсия на Сахалин». «Ты можешь говорить что угодно. У нас 2000 солдат и еще 1000 на подходе. Среди них примерно половина маги, а ты один. Так что твои слова звучат по меньшей мере забавно. Столько пустой бравады». «Тогда не будем терять времени. Нападайте». Я уже хотел повесить трубку, но решил еще немного их позлить. «Кстати, князь, а не расскажешь, что это за камешек у тебя за камином такой интересный?» В трубке послышались тяжелые вздохи. Еще чуть-чуть, и он заскрипит. Кажется, я попал в точку. Теперь уж он не станет разрушать дом. В итоге он первый бросил трубку. «Какая истерика!» — рассмеялась Лора. «Может, ему валерьянки попить?» «Да зачем зря переводить лекарства? Пора начинать!» Я взял меч со стола, поправил одежду и пошел вниз. Выглянув в окошко, подметил, что они взяли в полукольцо весь особняк. Техника уже почти заняла позиции. Также через инфракрасное зрение я увидел, как военные практически окружили здание. Теперь я даже в океан не смогу прыгнуть, если захочу. А я не захочу. Снайперы закрепились на крышах автомобилей и выцеливали каждое окно. А я про себя отметил, сколько же у них людей. И это еще не все. Там на подходе еще ребята едут. «Тебе даже не страшно», — подметила Лора, сканируя мое состояние. «Удивительный ты человек, Миша». «А чего бояться?» «Уже некуда отступать. Придется сражаться. План у нас есть. Да и страх сильно мешает в бою». Спустившись в холл, я сел на лестнице на первом этаже и стал ждать. Выделил Лоре большой канал энергии, чтобы взломать их частоты и слушать приказы. «Командиры 1-го, 3-го, 5-го, 7-го, 9-го отрядов, начать разведывательную операцию!» — раздался голос. «Огонь на поражение! Враг может быть не один. Также у него есть питомцы. Используйте щиты сразу и передавайте всю информацию». «Есть!» — по очереди ответили командиры. Ну вот и началось. Простая потасовка в ресторане на краю империи переросла в такое масштабное побоище. Вот только не одни князья тут могут качать права. Я уже видел то, что творилось внутри лаборатории, где держали Любавку. И жизнь людей на грани бедности тоже приходилось наблюдать. Я не собираюсь сдерживаться. Теперь точно нет. Пять отрядов заходило с разных сторон. Остальная часть заняла оборону и принялась ждать. «Дежавю», — улыбнулся я, вспоминая похожую ситуацию в Северной империи. Дальше ждать не было смысла. Я закрыл глаза и попал во внутреннее хранилище. Найдя астральное тело своего гигантского питомца, я моментально оказался у него на острове. «Аркадий Михайлович, ну как вы тут? Готов к первому сражению?» Сейчас Аркадий был не огромной махиной, а средней рептилией примерно с меня ростом. Так и ему, и мне удобнее. Повернув голову, он секунду изучал меня, а потом кивнул. «Хе, понимаешь же!» — улыбнулся я и погладил по голове, как щенка. «Попроси своих друзей, может, они тоже хотят повеселиться?» Еще один уверенный кивок. «Тогда начинайте!» Я открыл глаза и как раз вовремя. Из дальнего конца поместья к нам приближались сразу два отряда, в каждом по 10 человек. Еще три подразделения также скоро окажутся в доме. Они проверяли комнаты по отдельности, не разбредаясь по местности. Работают профессионалы, ничего не скажешь. В это же время здание слегка задрожало, и вибрация увеличивалась с каждой секундой. Выглянув аккуратно в окно, я увидел озадаченность на лицах гвардейцев. «Только я знаю, что с вами будет. Даже интересно, у кого участь лучше? У тех, кто остался на улице, или у проникших в дом?» «Аркадий со своими друзьями сейчас устроит вам небольшое представление. А пока водная братва вылезает, я решил немного ускориться». «Лора, давай как обычно». Достав меч, я побежал в сторону ближайшей штурмовой команды. Они как раз заходили в наш коридор. Сперва я слепил их вспышкой, потом попробовал атаковать огненным шаром, но он испарился в нескольких сантиметрах от бойцов. «Есть контакт!» — заорал один из них. Лора моментально предупредила, что ко мне стягиваются все бойцы в доме. Пришлось спамить вспышками без остановки. Добравшись до первого солдата, я быстро лишил его жизни старым добрым мечом. «Минус один!» — крикнул кто-то впереди. Я схватил тело мертвого солдата и прикрылся им как щитом. Его товарищи открыли огонь, даже не удосужившись проверить, жив он или нет. Значит, никаких компромиссов. Хорошо. Второй рукой я перехватил автомат у своего щита и открыл огонь в ответ. Хорошо, что Лора продолжала корректировать стрельбу. «О как!» — обрадовалась она, да и я вместе с ней. Пули пробивали защиту и без преград попадали в головы. «Интересные пули. Дорогие». «Не отвлекайся», — приказал я, и с телом на руках ринулся на солдат. Подбежав к первому застреленному бойцу, я на ходу поднял его автомат и продолжил теснить остальных. Пули я не экономил, да и летели они все в голову. Тут подоспели и другие отряды. Зайдя со спины, они также открыли по мне огонь. Пришлось поменять стратегию и с помощью магии толкнуть автоматы в ближайшую свободную комнату и запрыгнуть туда же. «Оценка противника!» Прислонившись к стене, я проверил обойму, перезарядил автомат и распихал по карманам дополнительные магазины. 17 убитых, 33 в здании, 20 с северной части, 13 с южной», — отрапортовала Лора. «Как в старые времена!» Когда-то мне с автоматом наперевес было куда сподручнее, чем с мечами и прочим холодным оружием. «Проверим, не растерял ли навыки!» «Граф Кузнецов, сдавайтесь!» — крикнул один из солдат, выглядывая из коридора и выцеливая меня. «Мы не будем стрелять!» «Ах ты, маленький врунишка!» — хихикнула Лора. «Графья не сдаются!» Не глядя, я вытянул автомат в проход и сделал несколько выстрелов. Послышался звук падающего тела. «О, попал!» Тогда их тактика немного изменилась. В ход пошли дымовые гранаты и слезоточивый газ. Ну, раз так, то им же хуже. Лора включила мне глазки и отфильтровала с помощью энергии кислород, чтобы я мог спокойно передвигаться и видеть в дыму. Противник стал подступать ближе к моему укрытию. Пришлось опять достать автомат и сделать несколько выстрелов. Но на этот раз пули ударили в щиты. Эх, ребят, подстраховались. А с улицы раздались первые взрывы, рёв монстров и прочие непотребства. Кажется, Аркадий и его друзья начали веселье. Я не стал жадничать и открыл для своего питомца большой канал энергии. Гулять так гулять. На том свете отдохну. Когда-нибудь. «Они близко. — предупредила Лора, высвечивая фигурки людей, как в компьютерной игре. «У них тепловые приборы». «Значит, будем действовать по-читерски». Я напитал пули энергией, и когда первый боец показался в дверном проеме, его снесло, размажив пол тела. Затем в ход пошли обычные гранаты, сразу штук 10. «Лора, анализ». «Всё нормально, доспех выдержит. Только отойди подальше, а я понижу температуру тела, чтобы приборы не видели». Штурмовой отряд. После того, как бросили гранаты, многие из отряда подумали, что противник, если и не мертв, то хотя бы ранен. А значит, его надо быстро добить и предоставить тело господину. «Заходим», — скомандовал командир третьей группы, единственный оставшийся в живых из офицеров. Заглянув в комнату и посмотрев через тепловизоры, они увидели только мелкие очаги пожара. Без приборов вообще ничего не разглядеть. В воздухе пыль и дым стоит столбом. Оставшиеся бойцы быстро начали забегать в разрушенную комнату. «Тут дыра в полу», — сообщил один из солдат. «Возможно, он успел уйти вниз». «Пятый отряд, живо вниз. Если он там, предупреждайте», — распорядился командир. «Мы сейчас все проверим и придем к вам». 10 человек быстро убежали вниз, перезаряжая обоймы. «Чисто!» — с разных частей комнаты раздались голоса солдат. «Он убежал, останков нет». «Правда?» — раздался насмешливый голос сверху. «Это он! Он на потолке!» — крикнул солдат и тут же потерял голову. Командир наблюдал через тепловизор, как головы его солдат отлетали в стороны. Он поймал их. Этот граф умудрился их обхитрить. Без приборов в дымовой завесе боец ничего не увидит. Но почему не видно самого графа? Он понизил температуру своего тела. «Кажется, ты последний», — раздался голос сбоку. «Командир?» «Дерись, как мужчина, лицом к лицу!» — зарычал военный. «О, теперь мы так заговорили? Хорошо». Военный услышал щелчок пальцев, и дым с пылью исчезли. Сняв тепловизор, он увидел страшную картину. Его солдаты лежали обезглавленные, а в метре от него стоял виновник произошедшего. «Надо продержаться до прибытия отряда с первого этажа. Они наверняка слышали шум и крики», — промелькнула мысль в голове командира. «Хочешь потянуть время, пока не придет подкрепление?» — улыбнулся пацан, подходя к двери и закрывая ее на щеколду. «Не волнуйся, они не успеют. Ну что, хочешь в рукопашную?» «Да пошел ты!» — мужчину охватил животный страх. «Что это за монстр? Это же практически еще ребенок. Ему только 20 лет. Как он может так сражаться?» Военный вскинул автомат и нажал на спусковой крючок. «Чик!» «Патроны!» — пожал плечами граф. «Их никогда не хватает. Постоянно приходится проверять. Вас разве не учили считать патроны?» «Ну давай! Нападай!» Откинув автомат, мужчина выхватил нож и встал в боевую стойку. «Давай!» «Ты уже упустил шанс остаться мужчиной!» — вздохнул Кузнецов. Скинул руку, и мужчину с огромной силой выбросило в окно. Командный передвижной пункт перед поместьем Меладзе. «Какого хрена штурмовые отряды творят?» — рычал граф Леонтьев, сидя за столом. «Валера, про тех тварей ты ничего не хочешь сказать?» — ткнул пальцем в сторону поместья Меладзе. Сейчас над зданием показались 5 огромных рептилий. А еще через несколько секунд с обеих сторон поместья выбежало множество монстров, похожих на крабов. Только размером они чуть больше собаки, но некоторые были почти с человека. «Магов на позицию!» — закричал в микрофон Леонтьев. «Уничтожить тварей!» В передвижном штабе помимо Меладзе и Леонтьева находились операторы и командиры гвардии обоих князей. «Это его питомцы?» — со страхом в голосе прошептал один из подчиненных. «Не знаю. Ходит много слухов про этого Кузнецова». А в это время монстры вступили в битву с гвардией. И, судя по быстро смещающейся границе обороны, последние терпели большие потери. «Да размажьте вы их с танков!» — приказал командир СБ Меладзе Артамонов. Оба князя повернули головы к экранам. Первые выстрелы по монстрам были не особо результативными, но все же они замедлились. «Сбейте этих тараканов пулеметами! Используйте маголитовые патроны! Быстро!» — продолжил командовать Клюев, начальник СБ Леонтьева. Заработали турели, и первая волна монстров посыпалась. В это время маги-истребители подбирались к рептилиям. «Может, и нам стоит размять кости?» — улыбнулся Леонтьев. Князь Меладзе давно не видел друга в таком приподнятом настроении. Кажется, азарт битвы начал просыпаться после стольких лет затишья. А ведь когда-то они входили в топ-100 сильнейших магов Империи. «Я воздержусь», — он повернулся к оператору. «Что там со штурмовой командой?» «Тишина», — ответил солдат. «Как тишина?» — покраснел от злости князь. Мельком бросив взгляд на камеру, которая показывала дом, он увидел, как на втором этаже разбилось стекло, и с огромной скоростью нечто оттуда вылетело. Через несколько секунд об обшивку машины что-то ударилось и упало на землю. «Посмотри!» — махнул Артамонов у его господина. Мужчина выскочил на улицу и вернулся через несколько секунд. «Ваше сиятельство, это тело командира 3-й штурмовой группы!» Все в штабе повернулись в сторону князей, ожидая дальнейших указаний. «Пустить магов в здание!» — распорядился Меладзе. Операторы начали отдавать указания командирам, а те по цепочке передавали приказы князей подчиненным. Прошло полчаса, но ни один из магов так и не смог проникнуть в здание. Был еще неприятный нюанс. 5 огромных рептилий, которые до этого просто размахивали хвостами и топтали гвардейцев, выпустили из пасти энергетические лучи, которые сжигали солдат буквально за секунды. «Господин, 70% личного состава уничтожено. Техника не смогла нанести существенного вреда монстрам», — отрапортовал один из операторов. «Ублюдок Кузнецов! Почему никто не может выбить его из моего же дома?» — в истерике крикнул Меладзе, выпуская ауру. Он слегка переборщил, и один из операторов упал в обморок. «Господин», — поднял руку более стойкий подчиненный, пытаясь справиться с давлением ауры. «Из поместья пытаются дозвониться». «Это он», — улыбнулся Леонтьев, поправляя доспехи. «Соедини». Быстрый щелчок на пульте, и раздался бодрый голос. «Эй, ну что, где вы там?» «Кузнецов, что ж, мы признаем, ты оказался сильнее, чем мы предполагали, но исход очевиден», — сказал Меладзе. «Конечно. Вы умрете», — с легкой насмешкой в голосе произнес Кузнецов. «Это не бахвальство. Вы теряете людей. И когда у вас никого не останется, я приду за вами. И не пожалею всех, кто осмелится вас защищать». «Смелое заявление. Но ты по-прежнему в доме, как птичка в клетке. И в любой момент эта клетка может сложиться». «Хватит пустых угроз. Если хотите попробовать, то приходите лично. Мой Аркадий вас не тронет, даю слово пацана». «Издеваешься, молокосос?» — прошипел Меладзе. «Стой, я иду», — поднял руку Леонтьев. «Покончим с этим раз и навсегда. Так мы потеряем большую часть солдат и техники». Немного помолчав, он ударил себя по карману. «Если что, у меня есть те таблетки». «Ты серьезно? удивился князь Меладзе. «Мы с ним и так справимся». «Хочу решить все быстро. Ты со мной?» Леонтьев посмотрел на партнера серьезным взглядом, в котором читалась решимость и легкая жажда крови. «Ну, не знаю», — пожал плечами Меладзе. «А если это трюк, чтобы выманить нас и разом уничтожить? Может, ты один?» «Ха! Ты чего, зассал?» — ухмыльнулся Леонтьев, взяв нагрудную камеру. «А ты ж не ожидал от тебя такого». И вышел из штаба. Меладзе впервые понял, что его компаньон прав. Он зассал. Уже никакие снайперы не караулили окна, так как либо сгорали в лучах славы, ой, точнее, в лучах Аркадия и его товарищей, либо отходили на дальние рубежи. Группы военных, окруживших здание, давно сожраны крабами, которых привел мой питомец и его новые друзья. Вообще удивительно, как все сложилось. Я ожидал, что рептилии быстро разберутся с крупной техникой, но потери военные несли именно из-за крабов. После того, как я зачистил дом, у меня выдалась минутка на передохнуть. Я позвонил этой сладкой парочке и пригласил в дом, но вызвался только князь Леонтьев. «Забавно, что если бы они пришли вдвоем, у них было бы больше шансов», — подметила Лора. «А кто сказал, что я бы их пустил в дом?» — улыбнулся я. «Если бы они вдвоем решили пройти, я бы накрыл их огнем Аркадия». Лора появилась передо мной и посмотрела с осуждением. «А что? Сколько раз они меня обманывали? Нахер этот кодекс чести? Слышал он же, что на войне все средства хороши. Особенно, когда ты один, и против тебя несколько тысяч человек. Я бы без зазрения совести убил их на подходе». «Но ты не один. На твоей стороне сражаются метеоритные монстры», — подметила Лора. «Против которых в этом мире борются?» «Нет, это мой питомец. И он своей волей подчинил других монстров», — ответил я, не желая продолжать данную тему. «Ты хочешь пристыдить меня?» «Нет», — замотала Лора головой. «Но что ты будешь делать сейчас? Все же к тебе идет только один князь». «Пускай». Я встал с кресла и пошел вниз. Кристаллы закончились, да и мне они уже не нужны. На зачистку здания я потратил совсем немного энергии. К тому же печать восстановила достаточное количество сил. Битва на улице не прекращалась, и солдатам уже не до здания. Им еще бы отбиться и по возможности убить нескольких тварей. Я открыл парадную дверь и вышел на крыльцо, чтобы посмотреть масштабы разрушений. Удивительно, как все закрутилось. Сбоку от поместья показался Аркадий. Этот парень вымахал куда быстрее, чем я думал. Может, это из-за канала энергии, который я для него открыл, или из-за того, что он находился со своими собратьями и питался морскими гадами. Неважно, но вырос он вдвое больше дома. Мы встретились взглядами, и я помахал ему рукой. А Аркадий слегка кивнул и выпустил энергетический луч в сторону турелей, пройдясь по ним сплошной линией. Тут же раздались взрывы и крики солдат. Я стоял на крыльце и наблюдал за происходящим. Не хватало кружки горячего кофе и домашних тапочек с махровым халатом. Вдалеке, через стены огня и взрывы, я разглядел князя Леонтьева. Облаченный в дорогие доспехи, он спокойно шел между трупов солдат с мечом в руке. Его покрывала едва заметная аура, защищающая от огня и случайных выстрелов. Определенно сильный соперник. И почему он раньше не показался? Я отдал приказ Аркадию не убивать этого человека. Один он все равно не справится с этим противником. Пришлось бы задействовать всех пятерых Годзира. Но мы поступим иначе. Валерий Леонтьев дошел до крыльца и остановился. «Ты заинтересовал меня, пацан», — улыбнулся он. «А ты меня нет?» — спокойно пожал я плечами. Дальше вести диалог нет смысла. Мы оба понимали, зачем тут стоим, и это точно не болтовня. Но раз так, то покажу все, на что способен. Лора, права администратора. Снять ограничения с протокола «Каратель». Снять ограничения с протокола «Титан». Даю разрешение на активацию протокола «Красный». Уровень доступа? Полный. Тогда «Красный» я ставлю на потом.